Просвещенный супруг. Точнее, но тяжеловеснее для заглавия был бы перевести «супруг» в век просвещения. Некоторое время тому назад в музее Ояно открылась выставка, посвященная культуре раннего Мэйдзи. Ояно – название парка и района в Токио. Выставочный музей существует там до сих пор. Однако упомянутой в рассказе выставки не было. Однажды, когда пасмурный день уже клонился к вечеру, я пришел на выставку и стал обходить зал за залом, внимательно рассматривая выставленные экспонаты. Войдя в последний зал, я обратил внимание на человека, разглядывавшего несколько тронутых временем эстампов. Это был пожилой господин, стройный и даже несколько фронтоватый, в безукоризненном черном костюме и дорогом котелке. С первого взгляда я узнал в нем виконта Хонда, с которым меня познакомили на одном рауте несколько дней тому назад. Мне и раньше было известно о нелюдимом характере виконта, поэтому я сразу же отошел в сторону, раздумывая, приветствовать его или нет. Тем временем виконт Хонда, очевидно, услышал звук шагов и медленно повернулся в мою сторону. В следующий момент на его губах, наполовину прикрытых сидеющими усами, мелькнула тень улыбки. Он слегка приподнял котелок и мягким голосом приветствовал меня. Я сразу почувствовал себя несколько свободнее, вежливо поклонился и не спеша направился к нему. Виконт Хонда принадлежал к той породе людей, у которых старческая красота озаряет лицо, словно отблеск вечерней зари. В то же время глубокие душевные страдания оставили на нем необычный для представителя аристократии отпечаток задумчивости. Помню, что во время первого знакомства, так же, как и сегодня, я обратил внимание на булавку с большой жемчужиной, которая меланхолически блестела на однотонном черном фоне его костюма. Я смотрел на нее, и мне казалось, что я заглядываю в самое сердце виконта. «Как вы находите эти эстампы? Здесь, кажется, изображен сеттлмент Цукидзи. Гравюра выполнена мастерски, не правда ли? Интересно использовано сочетание света и тени». Виконт говорил тихим голосом, одновременно указывая серебряным набалдашником, украшавшим его тонкую трость, на один из эстампов, висевших за стеклом стенда. Я утвердительно кивнул. «Токийский залив со слюдяными волнами, пароходы, украшенные флагами разных стран, европейские мужчины и женщины, прогуливающиеся по улице, одинокая сосна в стиле Хиросиге, простирающие ветви над европейским домом. Чувствуется смешение японского и европейского, как в выборе темы, так и в методе исполнения. То самое смешение, которое создавало чудесную гармонию, присущую искусству раннего Мэйдзи. Хиросиге Андо, 1797-1858, японский художник. Мастер гравюры на дереве, крупнейший пейзажист. С тех пор эта гармония была навсегда утрачена нашим искусством. Она исчезла и в нашем родном Токио. Выслушав виконта, я снова кивнул в знак согласия и сказал, что гравюра, изображающая сеттлмент Цукидзи, интересна не только сама по себе. Она напоминает о невозвратно ушедшей в прошлое эпохи просветительства с ее двухместными колясками рикш, украшенными стилизованными изображениями львов, с ее дагеротипами, с которых взирают на нас нарядные гейши. Викон с улыбкой выслушал меня и не спеша направился к витрине напротив, где висели гравюры укиё-э, созданные Тайсо Йоситоси. Укиё-э знаменитый стиль гравюр по дереву японских художников 18-го, первой половины 19 века. Тайсо